Вдруг гаркнул Робанцук, прильнувший к соседнему перископу. «Цель? Это что, цель?» Я снова согнулся к присоскам, сдвинув даже самого командира. Тот, чувствуя его плечо, прильнул к соседнему, оттеснив Рубанцука. И за стеклышками уже ни корейца, ни дачи. Серая стальная граница неба и моря, и на ней длинный приплюснутый силуэт танкера. «Товсь!» — отрывистая команда Каперанга. За пультами защелкали тумблерами, завыли какие-то движки. На картинку опустилась цепочка из крестиков. Самый большой крест наползал на танкер. «Пли!» Прошла секунда. Может быть, все это неправда? И вдруг точно на крестике, на середине танкера, вспыхнуло пламя и поднялся дымок. «Цель поражена!» Как жестяная мишель в тире, корабль стал переламываться, задирая нос и корму, и проваливаясь серединой. Я отлип от присосок, желая глянуть в глаза Чашечкину или Рубанцуку. Но им было не до меня. Они радостно глядели в глаза друг другу. Все, что досталось мне, это не очень уверенный взгляд Петра. «Знал бы ты, чью нефть они возят!» — воскликнул Петр. «Чью?» Петр открыл рот, потом захлопнул. «Понял, что даже узнав, чья нефть, я не успокоюсь». «Ну, все?» «Это куда ты?» Петр, догнав меня у лифта, ухватил за плечо. «До хаты. Нас люди ждут». «Опять люди? А заменить их на что-нибудь нельзя?» «Сейчас уже сладкое будет», — Петро лихо подмигнул. Друзей наших уже не оторвать было от перископов. Мы ушли. Выйдя, я оглянулся на башню. Эта доставаемость любой точки земного шара взволновала меня. Наверняка скоро достанут что-нибудь не то, из-за чего и башни не поздоровится. Чашечкин не угомонится. «А маленько опаздываем», — сказал Петр. «Ну, тогда надо было их попросить, чтоб нас в ракету зарядили». «Да нет, тут близко», — Петро, сочтя это шуткой, захохотал. Мы сели в машину. «Имидж-то будем делать?» Петро поднял полотенце. «Закинь эту портянку куда подальше!» — крикнул я. «Да нет, эта штука теперь поглавнее нас будет!» Петр бережно убрал портянку в портфель. На его дребезжащей ниве полезли в гору. На высокой точке хребта вдруг остановились. «Глядите! Вас ждут!» — указал он вниз. «Полная, даже переполненная чаша стадиона, и со всех сторон еще поспешают люди, шустрые, как муравьи». Я изумленно посмотрел на Петю. «Вот это да!» «Фирма веников не вяжет», — гордо произнес Петр. Помчались. Чем ниже, тем становилось жарче. И уже движемся в толпе. «Все жаждут вас!» Петр остановил авто. «Давайте все же наденем. Они ж вас в образе ждут». «А что вы пообещали им?» Проговорил я уже гнусаво, сквозь тряпку, смутно различая сквозь нее лишь блик солнца. «Что я им могу-то?» «Ну, это планируется